Глава 381. Мой враг. Есюань не спешил возвращаться на лазурную планету. Он терпеливо ждал, сохранив свои боевые трофеи. Он также не пытался заблокировать космические двери обоих великих альянсов. Он не смог этого сделать. 20 космических врат соединяли оба великих альянса, альянс тысячи планет и альянс серебряной крови, с этим владением. То же самое было и с великим альянсом Ся. Просто, чтобы лучше защитить свою базу, все члены Великого Альянса Ся решили использовать определенную космическую дверь для приземления. При таких обстоятельствах Есюань смог бы заблокировать их проход и заставить укротителей зверей из обоих Великих Альянсов остаться в этом районе, только если бы у него были клоны, а их ему понадобилось бы не менее 20. В противном случае этого было бы невозможно достичь. Пока Есюань ждал, в базовый лагерь вернулись еще несколько укротителей зверей из Великого Альянса Ся. Каждый из них широко улыбался. Победа на этот раз была действительно неожиданной. Ранее подавляющее большинство из них думали, что битва закончится безрезультатно. Никто из них не ожидал, что Есюань сможет вовремя вмешаться в последний момент, и он в одиночку разрушил два великих союза. Во время битвы Есюань чуть не убил столько же укротителей зверей из обоих великих альянсов, сколько тысяча укротителей зверей из Великого Альянса Ся. Они были совершенно ошеломлены. В частности, укротители зверей из других планет были в большом восторге. Неудивительно, что Есюань считался самым выдающимся укротителем зверей во всем Млечном Пути. В то же время, после этой битвы их уверенность в Великом Альянсе Ся возросла. Есюань уже обладал такой огромной силой, несмотря на то, что у него был всего лишь экстраординарный уровень. Что произойдет, когда он достигнет уровня монарха? Как сложится ситуация? Толпа глубоко вздохнула, и их сердца забились в тревоге. Потрясение, которое они испытали, было почти равносильно тому, что они увидели, как солнце падает в бескрайний океан. Я действительно не могу понять талант Есюаня и то, как он тренируется. Почему он такой сильный? Да, когда я видел его в последний раз, он только начинал с бронзового уровня. Кто же знал, что он сможет вырасти и достичь таких высот за такой короткий промежуток времени? Заметил старик с маленькими драконьими рогами, растущими на макушке. «Коса, ты знаешь Есюаня?» Услышав слова старика, люди вокруг него обернулись, чтобы посмотреть на него. Эти люди считались выдающимися во всей галактике. И не только вся. Особенно с тех пор, как они стали сплоченнее по сравнению с тем, что было раньше. Да, я встречался с ним однажды, когда он приезжал на планету Драконий Рог тренироваться. Тогда он только достиг бронзового уровня. Во время тренировки мы посадили фруктовое дерево Серебряной Звезды в Тайном Царстве, и угадайте, что произошло, что случилось. Есюань вошел в Тайное Царство с более чем сотней укротителей зверей Серебряного уровня. В конце концов, Есюаню удалось в одиночку добыть около 290 плодов. После того, как он покинул Тайное Царство, остальные даже не знали, что у него в руках плоды Серебряной Звезды, и думали, что с Тайным Царством какая-то проблема. Окружающая толпа лишилась дара речи, услышав рассказ Коса об этом инциденте. Это было так, как будто они слушали миф. Был ли он вообще человеком? Был ли он уже таким грозным, когда достиг бронзового уровня? Он был грозен до такой степени, что мог превзойти группу дрессировщиков зверей Серебряного уровня. До сих пор они не знали о подобном происшествии. Никто из них не знал, что Есюань совершил такое. «Скажи честно, Коса, разве ты не возненавидел Есюаня сейчас?» — тихо спросил один из укротителей зверей. «Ненавидеть? Как я мог? Когда я увидел огромный потенциал Есюаня, я немедленно выделил место на планете Серебряный Рог, чтобы построить для него поместье, чтобы он мог остаться здесь навсегда». Коса выглядел довольным. Это было основной причиной, по которой он начал весь разговор. Великий Альянс Ся состоял из представителей множества различных рас. Но, честно говоря, Ся занимал в нем центральное место. При таких обстоятельствах он смог бы наладить более тесные отношения с Ся. В частности, Есюань был гордостью Ся. Несомненно, это повысило бы его авторитет в кругу укротителей зверей из драконьего рога. Есюань согласился на это, конечно. Коса кивнул головой. Однако он не упомянул, что нога Есюаня не ступала в резиденцию с тех пор, как он согласился на это. В отличие от Есюаня, семья четырех легенд Ся, Фан Луатянь, часто посещала гонку рога дракона, чтобы пообщаться с остальными. У него повсюду были связи. Есюань, на этот раз мы одержали победу только благодаря тебе. Повелители зверей из Ся приехали издалека, чтобы поблагодарить Есюаня. В то же время некоторые из них были заняты уборкой поля боя, но боевые трофеи остались нетронутыми. На этот раз Великий Альянс Ся также потерял немало зверей и их укротителей. До прихода Есюаня все звери из Великого Альянса Ся полагались на защиту базового лагеря, и все же было убито более 10 укротителей зверей экстраординарного уровня. Однако не все из этих убитых укротителей зверей экстраординарного уровня были из Ся. Некоторые из них были представителями других наций и даже других рас. Таким образом, в целом, количество убитых и потери все еще были в пределах допустимого диапазона. В то же время, к счастью, Есюань прибыл вовремя. Когда Есюань прибыл, битва только началась. Однако на этот раз Великий Альянс Ся потерял не так уж много людей. «Я всего лишь выполнял свою часть работы», — Есюань ответил смиренно. Увидев, что он ответил на их приветствие, они все откликнулись. Особых проблем возникнуть не должно. Когда он увидел, что базовый лагерь заполнился еще большим количеством людей, и, узнав от Тейдалклад Улитка, что особых проблем не возникнет, Есюань попрощался с людьми. Он не задержался надолго. На этот раз он заработал значительное количество очков удачи. Однако очки удачи не могли быть использованы на планете Древнего Бога. Для этого ему пришлось вернуться на Лазурную планету. Следовательно, учитывая сложившуюся ситуацию, он, естественно, больше здесь не задерживался. Он также слышал о божественном храме охоты, расположенном посреди Тайного Царства. Он знал, что если бы он охотился там на зверей, то мог бы накапливать очки, которые можно было бы использовать в обмен на сокровища из божественного храма охоты. Однако он не спешил выполнять это задание. Для него самой неотложной задачей было позволить Тидалтриасу Иснаил подняться на экстраординарный уровень. Свист. Он попрощался с укротителями зверей из Великого Альянса Ся, прежде чем использовать свою ментальную энергию, чтобы поднять свое тело в воздух и взлететь в небо, к пространственному туннелю, связанному с Ся. Есюань. Увидев, что Есюань уходит, все укротители зверей в этом районе выразили удивление. Однако у большинства людей было такое чувство. Они чувствовали, что после того, как они стали свидетелями этого инцидента, Есюань станет номером один во всем Млечном Пути. Но его репутация превратилась из вундеркинда в звание одного из сильнейших противников. Способность в одиночку убить более сотни укротителей зверей экстраординарного уровня была подвигом, которого не могли достичь даже укротители зверей уровня монарха. Однако Есюань действительно выполнил эту задачу, особенно, когда он использовал неизвестную и особую тактику, позволившую его зверям внезапно достичь силы и могущества уровня монарха. Многие были потрясены до глубины души, став свидетелями этой сцены. Когда Есюань был на алмазном уровне, он уже убивал тех, кто достиг экстраординарного уровня. И теперь Есюань мог позволить своим зверям немедленно подняться до уровня монарха. Учитывая это, сможет ли он сражаться с укротителями зверей легендарного уровня? Этот вопрос остался без ответа. Но этот вопрос оставался в сердцах многих присутствовавших здесь укротителей зверей экстраординарного уровня. Я не уверен, как развивалась ситуация. И в то же самое время в стране Цзинчжоу на лазурной планете человек по имени Вэй Чен, возглавлявший укротителей зверей Ся, с нетерпением ждал отчета о битве. Несмотря на то, что битва уже закончилась, в качестве меры предосторожности укротители зверей вернулись не одни, тем более, что божественный храм охоты находился в необычном месте. Как только один из них вернулся, они не могли войти в него в течение 10 дней. Следовательно, учитывая это, Вэй Чен и другие не имели никакой информации о ситуации. «Старина Вэй, как дела?» В этот момент издалека прилетела фигура верхом на златокрылой зеленой птице рух и приземлилась в горной долине. Это был Ван Тиньшань. Я все еще не знаю. Ранее Есюань уже побывал там. Однако, учитывая, что он вошел совсем недавно, нам придется подождать некоторое время, прежде чем мы узнаем результаты. Тогда позовите еще нескольких человек и попросите их зайти внутрь. Ван Тиньшань яростно приказал. На этот раз, несмотря ни на что, он не мог проиграть. Глава 382. Шок, жужжание. Как только Ван Тиньшань закончил говорить, в космическом вихре над базовым лагерем внезапно возникла неясная фигура. Кто-то вернулся. При виде этой сцены выражение лиц Ван Тиньшаня и Вэй Чена изменилось. Как долго отсутствовал этот человек? Местность, в которой находился божественный храм охоты, была особенной. Туда могли входить только укротители зверей уровня мастера. Тем, кто был выше или ниже уровня мастера, это было запрещено. Следовательно, все те, кто попадал на планету древнего бога, были укротителями зверей уровня мастера. И вот, прошло совсем немного времени, а уже вернулись укротители зверей уровня мастера. Что произошло? Если только Великий Альянс Ся не был разгромлен так быстро, сердца Ван Тяньшаня и Вэй Чэня наполнились тяжестью и печалью. Их дыхание стало тяжелым и напряженным, как будто на них давил огромный камень весом в 1000 катти. Если бы они проиграли эту битву, это нанесло бы огромный ущерб недавно созданному Великому Альянсу Ся. Потому что, если бы они действительно проиграли, это означало бы, что другую территорию Великого Альянса Ся необычайно высокого уровня было бы трудно защитить от других врагов. Свист. В этот момент, когда космический вихрь закружился, появилась чрезвычайно утонченная и красивая фигура и вышла, встав перед толпой. Этим утонченным и красивым человеком на самом деле был Есюань. Есюань, увидев Есюаня, толпа на мгновение замерла, особенно Ван Тяньшань и Вэй Чэнь. Есюань только недавно поступил на работу, как это было возможно, что он вернулся так быстро? И почему Есюань вернулся один? А как насчет остальных? Даже если Великий Альянс Ся потерпел поражение, не может быть, чтобы Есюань был единственным выжившим, верно? В их голове всплывали другие возможные сценарии, но они едва осмеливались поверить в это. Есюань, что с тобой случилось? Где остальные? И как там обстоят дела? Увидев Есюаня, Ван Тяньшань поспешил к нему и спросил с большим беспокойством. «Старый Ван, старый Вэй». Есюань посмотрел на двух стариков, стоявших перед ним, слегка улыбнулся и ответил. «Задание выполнено. Задание выполнено». Ван Тяньшань и Вэй Чэнь на мгновение замерли. Оправившись от первоначального шока, они посмотрели друг другу в глаза и обменялись удивленными взглядами, прежде чем недоверчиво спросить Есюаня. «Подожди, ты хочешь сказать, что битва внутри уже закончилась, и мы действительно победили?» «Да», Есюань кивнул. «На этот раз я вступил в битву в более подходящее время и сумел поймать сотни укротителей зверей из Альянса Тысячи Планет и Альянса Серебряной Крови. Я послал зверей в атаку, и враги едва успели нанести ответный удар, после чего я предпринял внезапную атаку на них. После этого я атаковал несколько раз. Вместе с остальными членами Великого Альянса Ся мы победили укротителей зверей из Альянса Серебряной Крови и Альянса Тысячи Планет. Прямо сейчас несколько укротителей зверей из двух великих альянсов погибли. Некоторым удалось сбежать, в то время как остальные все еще застряли и бродят внутри. Как только я вышел, наши люди уже начали действовать. Мы решили полностью перекрыть космические туннели обоих великих альянсов, чтобы предотвратить их перемещение. При этом укротители зверей из обоих великих альянсов, которым еще предстоит сбежать, будут вынуждены остаться, и мы сможем колонизировать всю территорию. «Шипи!» — крикнул я. Выслушав отчет Есюаня, Ван Тяньшань, Вэй Чэнь и окружающие его люди вздохнули с облегчением, как будто только что услышали невероятную историю. Они с трудом могли поверить, что это правда. Один человек убил несколько сотен укротителей зверей уровня мастера. Если это не невероятная история, то что же это могло быть? «Есюань, все, что ты говоришь, правда». Вэй Чэнь не смог сдержаться и недоверчиво спросил. Это была его первая встреча с Есюанем. Ранее он слышал только имя Есюаня и из этого сделал вывод, что Есюань был вундеркиндом. Он лишь слышал от других о деяниях Есюаня и его чудесных словах. «Я бы не посмел дразнить старого Вана». Есюань кивнул головой. Чтобы Линь Шэру не волновался, он не обращал особого внимания на дальнейшие вопросы и комментарии Ван Тяньшаня и Вэй Чэня. Стоя перед ними, он достал свой мобильный телефон и отправил ей сообщение. После этого он посмотрел на Вэй Чэня и старого Вана и сказал: «Старый Ван, старый Чен, что касается этого вопроса, я здесь больше не останусь. Я чувствую, что мой уровень самосовершенствования может быть повышен еще больше. Как только остальные закончат внутри, они должны вернуться довольно быстро». Ему все еще нужно было повысить свой уровень самосовершенствования. Ван Тяньшань и Вэй Чэнь стояли, разинув рты. «Конечно, продолжайте и завершите все, что вам нужно». Ван Тяньшань махнул рукой и отпустил Есюаня. Находиться рядом с Есюанем было слишком деморализующе. Есюань улыбнулся и призвал Древо Мира. Попрощавшись с ними обоими, он направился в сторону Цзянчжоу. «Брат Вэй Чэнь». Ван Тяньшань глубоко задумался и решил возвести мысленную преграду. После этого он посмотрел на Вэйчиня и спросил, что вы думаете о Есюане. Он чрезвычайно впечатляет. Учитывая этот уровень таланта, он практически непобедим во всем королевстве. А как насчет его силы? Сила. Я не думаю, что текущий уровень силы, которым он обладает, ниже уровня претендента. Вэйчен на мгновение глубоко задумался. Даже укротители зверей уровня претендента не смогли убить несколько сотен укротителей зверей уровня мастера одним ударом. По крайней мере, он не мог сделать то же самое, когда был на уровне претендента. Тем более, что разница между уровнем претендента и уровнем мастера была довольно большой. Аналогично разница между серебром и золотом. Разрыв мог быть еще больше. Есюань сказал, что его уровень самосовершенствования улучшается. Брат Вэйчень, как ты думаешь, сможет ли он перейти на уровень претендента через месяц? Ван Тиньшань не ответил на вопрос Вэйченя и вместо этого задал ему другой вопрос. Достичь уровня претендента в течение месяца? Вэйчен был шокирован. Конечно, в любом случае, осталось меньше месяца. Осталось около 25 дней. Ван Тиньшань улыбнулся в ответ. 25 дней? Вэйчень нахмурился и пристально посмотрел на Ван Тиньшаня, не в силах поверить своим ушам. «Вы хотите поддержать Есюаня как главу Великого Альянса Ся?» Теперь он, наконец, собрался с духом и ответил. «Дело не в том, что я поддерживаю его, но это то, за что Есюань пытается бороться». Ван Тиньшань покачал головой. «Он слишком талантлив. Если он действительно сможет получить боевые навыки легендарного уровня за 25 дней, брат Вэйчен, как ты думаешь, что произойдет, если мы дадим ему еще 25 дней? Он бы сможет и подняться на еще более высокий уровень, в таком случае». Когда Ван Тиньшань заговорил об этом, он внезапно замолчал. Однако Вэйчень уже понял, что он имел в виду. Если бы это было действительно так, был бы Есюань недоволен, если бы он не смог стать главой Великого Альянса Ся во время предстоящего соревнования. Если он будет недоволен, кто во всей стране Ся сможет противостоять ему и победить его? Он не только талантлив, я думаю, что Есюань тоже не так уж плох. Ван Тиньшань прокомментировал это, посмотрев на Вэйченя. Тогда давайте посмотрим, сможет ли он достичь легендарного уровня силы в течение следующих 25 дней, ответил Вэйчень. Он с самого начала не стремился к власти. Когда Ся Хао Цзи и Тэн Цинлинь сражались за место главы Великого Альянса Ся, он не помог ни одному из них. Но на этот раз он согласился с тем, что сказал Ван Тиньшань. В таком случае, давайте распространим новость о том, что сделал Есюань на этот раз. В то же время, давайте расскажем остальным о намерении Есюаня быть избранным лидером Великого Альянса Ся. На этот раз он оказал огромную помощь Ся и изменил исход битвы, убив сотни укротителей зверей уровня мастера из обоих великих альянсов. Кто знает, скольким людям он помог спастись. Независимо от количества приложенных усилий, то, чего ему удалось достичь, почти сравнимо с мастерством зверя легендарного уровня, ответил Ван Тиньшань. После этого он достал свой мобильный телефон и начал общаться с остальными. Он хотел ускорить избрание Есюаня лидером Великого Альянса Ся. Глава 383. Агрессия. Что не так? Альянс Серебряной Крови. Один за другим укротители зверей экстраординарного уровня возвращались по пространственному туннелю с выражением стыда и смущения на лицах. Выражение лица Дафанлуа, ожидавшего их возвращения, изменилось почти мгновенно. После того, как они были подвергнуты его многочисленным и безжалостным расспросам, повелители зверей, вернувшиеся с планеты древнего бога, почувствовали, как сжались их сердца, и они склонили головы, ничего не сказав. На этот раз, перед тем как попасть на планету древнего бога, они были преисполнены огромной уверенности. Однако, после рассказа обо всем, что произошло ранее, каждый из них был полон жгучего гнева. Есюань был всего лишь одним человеком, и все же он смог справиться с более чем тысячей укротителей зверей уровня мастера из обоих великих альянсов. За короткий промежуток времени он полностью разгромил их, не оставив им иного выбора, кроме как с позором покинуть поле боя. Увидев молчаливый и мрачный взгляд укротителя зверей уровня мастера, Дафанлуа почти мгновенно понял все, что произошло. Только после осмысления ситуации им постепенно овладело чувство абсурдности происходящего. В битве участвовало более 2000 укротителей зверей уровня мастера из обоих великих альянсов, и их сопровождали два летающих дракона. Как могло случиться, что они вообще проиграли? Вы что, все онемели? Ледяным взглядом он обвел толпу укротителей зверей. Докладываю второму лидеру обоих альянсов. На этот раз мы потерпели поражение из-за Есюаня. Каким-то образом Есюаню удалось преодолеть уровень мастера и мгновенно поднять своих зверей до уровня претендента. И мы не знаем, как ему удалось это провернуть. Один из укротителей зверей уровня мастера в конце концов проговорился, поддавшись давлению со стороны Дафанлуа. Затем он подробно рассказал Дафанлуа обо всем, что произошло во время битвы. Есюань, он смог поднять своих зверей до уровня монарха почти мгновенно. Услышав рассказ этого мастера-укротителя зверей об этом инциденте, Дафанлуа почувствовал, что слушает мистическую историю. Он недоверчиво посмотрел на него, переполненный недоверием. Он был не в состоянии понять, как Есюаню удалось достичь такой силы и могущества. Уровень мастера, и при этом обладающий силой уровня претендента, даже через некоторое время Дафанлуа, наконец, глубоко вздохнул. «Я оставлю это место на ваше усмотрение». Взмахнув рукой, он повернулся и ушел, решив предоставить сопернику разобраться с ситуацией, а сам поспешно направился в Альянс Серебряной Крови, чтобы найти своего племянника. Дальнейшие шаги в этой ситуации уже не зависели от него. Потенциал и сила Есюаня были просто ужасающими. Теперь даже укротитель зверей уровня мастера, возможно, не сможет справиться с Есюанем. Укротитель зверей уровня легенды должен был это сделать. Однако самой насущной проблемой было то, что Есюань продолжал оставаться на лазурной планете, а страна Ся, расположенная на лазурной планете, каким-то образом сумела вырастить нескольких укротителей зверей легендарного уровня за короткий промежуток времени. Следовательно, вся лазурная планета тщательно охранялась, что делало ее практически непроницаемой. В результате все космические туннели, соединенные с планетой древнего бога, также были хорошо защищены. В то же время, до сих пор им не удавалось обнаружить ни одного космического туннеля легендарного уровня, ведущего к лазурной планете. Учитывая эту ситуацию, у них не было возможности убить Есюаня, даже если бы они захотели. Но если они продолжат ждать и позволят ситуации затянуться, не увеличится ли могущество Есюаня? На сердце у него стало тяжело от отчаяния. Если бы только, как только он добрался до своего племянника, который был новым королем Альянса Серебряной Крови, двери в секретную комнату были полностью закрыты. Ворота были наглухо заперты, и казалось, что открыть их практически невозможно. Учитывая эту ситуацию, его настроение еще больше испортилось. Он не мог понять, что задумал его племянник, и почему он вдруг решил замкнуться в себе на такой длительный период времени. Свяжитесь с Альянсом Тысячи Планет. Не имея другого выбора, он мог только вернуться и попытаться составить соответствующие планы. И в то же самое время группа укротителей зверей из Альянса Тысячи Планет стояла перед космическим туннелем, ожидая возвращения остальных. Однако, когда они увидели драматичное и полное стыда бегство укротителя зверей уровня мастера с планеты древних богов, выражение их лиц резко изменилось. Они были совершенно потрясены, особенно после того, как они узнали, что Есюань был главной причиной такого развития событий. В одно мгновение их лица вытянулись, а выражение лиц стало кислым. Это снова был Есюань. С тех пор, как Есюань родился, он бесчетное количество раз срывал их планы, особенно в этот раз. По мере того, как его силы становились сильнее, угроза, которую он представлял для них, также возрастала. Все ли космические туннели тщательно охраняются, и в то же время, вскоре после того, как Есюань ушел, в Цзинчжоу вернулись еще несколько укротителей зверей уровня мастера, прибывших с планеты древних богов. Вернувшись, эти укротители зверей уровня мастера сразу же подробно рассказали обо всем, что произошло внутри. Ранее, когда Есюань ждал внутри, они разделили свои силы, чтобы следить за каждым из пространственных туннелей. И все же, сейчас, все космические туннели необыкновенного уровня в божественном храме охоты были запечатаны ими. Другими словами, это означало, что с этого момента богатый ресурсами домен стал частью собственности Великого Альянса Ся. В частности, это был домен для тех, кто достиг уровня мастера. Это был не какой-то низкоуровневый домен. Захватить этот тип владений, в частности, тот, который был чрезвычайно богат ресурсами и который позволил бы им использовать божественный храм охоты для обмена на большее количество ресурсов, эта территория была чрезвычайно выгодна Великому Альянсу Ся. Придавайте это гласности, распространяйте и пропагандируйте все. В глазах Ван Тяньшаня вспыхнул огонь. Несмотря на то, что Великий Альянс Ся был создан совсем недавно, он одержал такую великую победу. В ближайшем будущем это было бы чрезвычайно выгодно для его роста и прогресса. Один человек убивает сотни укротителей зверей уровня мастера, в то же самое время, когда Ван Тяньшань был взволнован, другие легендарные укротители зверей Великого Альянса Ся также только что получили эту новость. Узнав о своей триумфальной победе на этот раз, все они на мгновение преисполнились недоверия. Однако, по сравнению с Великой Победой, они были больше потрясены огромной силой, которую Есюань продемонстрировал во время битвы. На данный момент Есюань смог в одиночку победить несколько сотен укротителей зверей уровня мастера. Что тогда произойдет, если Есюань прорвется и достигнет уровня претендента? Сможет ли он в одиночку справиться с несколькими сотнями укротителей зверей уровня претендента? Если несколько сотен укротителей зверей уровня претендента объединят свои силы, даже легендарный укротитель зверей не выдержит испытания и будет вынужден бежать. Есюань. В этот момент имя Есюаня звучало в сердцах бесчисленного количества людей. Лидер Великого Альянса Ся. Во дворце Ся Хаоцзи, который держал в руках чашку с чаем, замолчал, услышав новости о Есюане. Внезапно ему кое-что пришло в голову. Он задавался вопросом, примет ли Есюань участие в предстоящем соревновании за звание лидера Великого Альянса Ся, которое должно было состояться через 25 дней. Эта мысль глубоко засела в его сердце и заставляла его чувствовать себя очень неуютно. Есюань был слишком могущественным. Даже он должен был признать, что не может сравниться с Есюанем. Тем не менее, он знал, что у него не было причин отказываться от участия в конкурсе на звание лидера Великого Альянса Ся. Бей. Внезапно чашка в его руке разбилась. Его хватка на нем неосознанно усилилась. Хотя чашка разбилась вдребезги, чай из нее не пролился. Поставив осколки разбитой чашки на стол, он встал и направился к выходу. Когда он выходил из главного зала, чашка на столе оставалась твердой и устойчивой на своем месте. Чай внутри не пролился ни капли. Он не притронулся к Есюаню. Однако выбор лидера Великого Альянса Ся был сделан исключительно по заслугам. Выйдя из главного зала, Ся Хаоцзи сразу же направился к космическому туннелю, ведущему к планете древнего бога, и вошел в него. Этот пространственный туннель вел к равнинам древних богов. На этот раз он собирался попытаться выследить двух укротителей зверей легендарного уровня из обоих великих альянсов. Не так давно Есюань убил несколько сотен укротителей зверей уровня мастера из обоих великих альянсов, и что же, звездный сын кандидат. Вскоре после этого на веб-сайте Цирулиан Планет были размещены два новых уведомления. Также была информация, поступившая от государственных чиновников округа Ся. Мои очки удачи. Как раз в тот момент, когда эти два обновления были опубликованы и переданы, Есюань, который совсем недавно вернулся на виллу Линьшеру, почувствовал, как в его голове вибрирует истинный знак передачи от Дворца Дракона Лазурного моря. Он внезапно осознал тот факт, что его очки удачи увеличиваются с сумасшедшей и поразительной скоростью. 6000, 7000, 8000. Пришло время снова увеличить мою силу. Есюань глубоко вздохнул. В то же время он все больше осознавал тот факт, что вихрь талантов в его сознании постепенно усиливался, консолидировался и становился все более сплоченным с течением времени. Казалось, что это могло затвердить и принять форму в любое время. Час, два часа, Есюань мысленно высказал несколько предположений. Кайф. Как только он подумал об этом, вихрь в его голове внезапно сгустился и сместился, чтобы выровняться вместе с остальными вихрями его таланта. Что случилось? Линьшеру, который был рядом с Есюанем и был одет в грязную одежду, обеспокоенно спросил, увидев, что Есюань внезапно застыл. «Не волнуйся, ничего плохого, мой талант укрепился». Глава 384. Поезд. Чаша сокровищ. Сообщение пришло почти сразу, хотя и оставило огромный след в сердце Есюаня. Это позволило ему быстро досконально разобраться в своем новом таланте. Этот новый талант, который пробудился в нем, был чрезвычайно мистическим. Он отличался от обычного атакующего таланта и не был тем, который увеличивал силу его зверей. Вместо этого, когда он был задействован, талант быстро повышал уровень развития его зверей до такой степени, что мог даже подняться на звезду. Однако Есюань тщательно обдумал эту информацию. По сравнению с сообщением, которое он только что получил, его панель атрибутов предоставила более четкое и достоверное описание. Также, пока он размышлял об этом, Есюань внезапно направил свое сознание к своему разуму и знаку передачи драконьего дворца Лазурного моря, к который находился внутри. В этот момент он заметил, что золотой жетон был окружен туманным и таинственным светом, а густой дым окутывал его и частично скрывал, создавая ощущение, будто на свет появилось божественное сокровище. Это сильно отличалось от того, как выглядело раньше. Ух ты, сколько очков удачи! Глаза Есюаня заблестели. Он направил свое сознание на список обмена во дворце дракона Лазурного моря. И тут он увидел это. За короткий промежуток времени его очки удачи возросли до 8500 и продолжали быстро расти. Для него 8500 очков удачи – это много. Он мог бы использовать их для многих целей, обменяя их на карту из раковин лазурной морской улитки. Получив очки удачи, Есюань просмотрел список обмена и решил обменять их на предмет, к которому он давно присматривался. Секретное сокровище космического элемента легендарного уровня, карта из раковин лазурной морской улитки. Согласно введению, это космическое сокровище легендарного уровня было получено из останков улитки приливного уровня. После того, как зверь из космической стихии усовершенствовал его, он получил возможность управлять маленькой картой улитки сокровища прилива в режиме реального времени. Улитки сокровища прилива считались редкостью, а их туши – еще большей редкостью. Большинство из них не стали бы убивать приливную улитку, если бы встретили ее. Вместо этого, если бы они захотели подчинить ее себе и оставить у себя, они обычно подписывали бы с ней контракт на то, чтобы она стала его зверем. Следовательно, это была единственная улитка во всем дворце Лазурного морского дракона. Чтобы обменять его, требовалось ровно 3500 очков удачи. Это было намного дороже, чем обычное секретное сокровище космического элемента. Тем не менее, Есюань был более чем готов. Улитка Тайдалклад оказала ему неоценимую помощь, и он был бы не прочь потратить на нее больше. Кайф! После того, как он решил обменять очки удачи на предмет, в следующее мгновение в пустоте появилась волна, и между небом и землей появился яркий луч света. В космическом портале появилось небольшое отверстие, и перед ним появился мистический каталог, свернутый в трубку. Этот каталог был украшен белыми кристаллами и излучал мощную космическую энергию. Таинственный и волшебный, он выглядел как совершенно особенный предмет. Это Лин Шру, стоявший рядом с ним, удивленно посмотрел на него, став свидетелем этой сцены. Однако вскоре она поняла, что произошло. Ранее она получила от Есюаня подлинный дополнительный жетон Дворца Дракона Лазурного моря. После того, как они оба подтвердили связь, Есюань продолжил объяснять ей использование истинного знака передачи во Дворце Дракона Лазурного моря. Это эволюционный ресурс, который я обменял на свою улитку сокровище прилива. Есюань улыбнулся в ответ. Схватив Ай одной рукой карту из раковин лазурной морской улитки, он оставил ее в мире небытия улитки сокровища прилива. А, в то же время, в мире небытия приливной улитки, Тайдалклад улитка усердно трудилась, чтобы заполучить 4 секретных сокровища космического элемента мастер уровня, которые она получила ранее. Когда появилась карта с раковинами лазурной морской улитки, Тайдалклад улитка сразу почувствовала ее сильную ауру. Основываясь на своем внутреннем чутье, он почувствовал, что сокровище принесет ему большую пользу. Его тело на мгновение задрожало, когда он почувствовал эту ауру. Правка. Однако в этот момент сердце Есюаня дрогнуло. С громким свистом сокровище, только что попавшее в небытие Тайдалклад улитка, мгновенно превратилось в луч света и вошло в тело Тайдалклад улитка. Вот это ощущение. Тайдалклад улитка на мгновение замерла. После этого его энергия начала быстро увеличиваться. За короткий промежуток времени он поднялся с алмазного уровня до уровня алмазного претендента. Затем он внезапно прорвался и достиг уровня мастера. После достижения уровня мастера его энергия продолжала увеличиваться без остановки и с большой скоростью. За короткий промежуток времени он достиг среднего уровня мастера. Только после того, как он достиг среднего уровня мастера, его энергия перестала увеличиваться. «Неплохо», — ответил Есюань, наблюдавший за этой сценой со стороны. На его лице было видно выражение радости. С повышением уровня энергии улитки сокровищ прилива у него в руках появился еще один козырь. Кайф. Внезапно в этот момент, как только улитка сокровищ прилива преодолела средний уровень мастера, Есюань одновременно почувствовал, как к нему возвращаются лучи энергии. Это заставило его духовный океан немного расшириться. Это привело к тому, что его уровень развития повысился с низкого уровня мастера и за короткий промежуток времени достиг среднего уровня мастера. Средний уровень мастера. пробормотал Есюань себе под нос. Он не шутил, когда ранее сказал Ван Тяньшаню и Вэй Чэню, что его уровень совершенствования может немного повыситься. Панель атрибутов. Поразмыслив еще немного, Есюань решил открыть свою панель атрибутов. Будь то эволюция Тидалтриасури Снаила или его новообретенный талант, конкретные и подробные описания на панели атрибутов помогли ему лучше понять, как использовать эти навыки. Глава 384. 2 мили. Есюань. Сопутствующий талант. Редактирование зверей. Уровень укротителя зверей. Средний уровень мастера. Уровень воина. Низкий золотой уровень. Квалификация укротителя зверей. Мифический. Квалификация воина. Претендент. Количество семян зверей. 22 штуки. Талант 1. Гнездо зверей. Талант 2. Клонирование зверей. Талант 3. Божья помощь. Талант 4. Знак богов. Талант 5. Мифическая плоть. Талант 6. Врата эволюции. Последний приобретенный талант. Сокровищница. Чаша сокровищ может быть использована на любом из зверей каждые полмесяца. Зверь, на котором это выполняется, сможет объединить законы неба и земли и вступить на духовный путь. Это постепенное накопление значительно повысит способность зверя подниматься к звездам или поможет ему получить более продвинутые виды сокровищ. Накопленные сокровища также зависели от уровня и квалификации каждого зверя. Однако, при достижении мифического уровня вероятность получения сокровища уровня Хаоса при использовании этого таланта снижалась. Для накопления и получения сокровища требовалось от 1 до 5 дней. В то же время этот талант был полезен и для определенных типов комбинаций. Зверь. Первая комбинация. Лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха. Низкий уровень мастера. 4 звезды. В настоящее время улучшаются эволюционные ресурсы. Ускоряется рост и эволюция. Вторая комбинация. Богиня жизни, древо мира, средний уровень алмаз. 4 звезды. В настоящее время улучшаются эволюционные ресурсы. Уровни повышаются быстрее. Третья комбинация. Повелитель света, повелитель теней, высокий уровень мастер, 5 звезд. Четвертая комбинация. Божественный дракон с 5 когтями, божественный феникс с 5 цветами, средний алмазный уровень, звезды. В настоящее время улучшаются эволюционные ресурсы, уровни повышаются быстрее, другие виды зверей. Тираннозавр, взламывающий небеса, максимальный платиновый уровень, 5 звезд. Улитка сокровищ прилива, средний уровень мастера. 4 звезды, в настоящее время совершенствует эволюционные ресурсы, в процессе ускоренной эволюции, крылья метаморфозы хаотического грома, платиновый уровень, 5 звезд, в процессе совершенствования эволюционных ресурсов, ускоренной эволюции и роста, золотой камень большой мечты, платиновый уровень, 4 звезды, скоро будет повышен. Есюаню удалось почти мгновенно ознакомиться со всеми их атрибутами. После прочтения его взгляд сосредоточился на его новообретенном таланте, чаше сокровищ, который будет использоваться каждые полмесяца, с возможностью консолидации и получения эволюционного ресурса в течение 1-5 дней. Интересно, производится ли каждый раз один эволюционный ресурс, или его можно производить в большем масштабе? Есюань прищурился. Для кого-то менее состоятельного этот звериный талант был бы чрезвычайно вдохновляющим и полезным. И он считался одним из тех, кто был менее обеспечен. В настоящее время этот талант можно было бы считать довольно средним. Однако, когда он дойдет до конца, через некоторое время он определенно окажется полезным. Однако он полагал, что через некоторое время различные эволюционные ресурсы будет уже не так легко получить, как раньше. На тот момент многочисленные сильные соперники определенно устремятся в районы с высокоуровневыми эволюционными ресурсами. Это все еще считается проходимым, прошептал Есюань себе под нос. Затем он направил свое сознание на улитку сокровища прилива, которая только что повысила свой уровень. Он провел быструю проверку характеристик улитки сокровища прилива. Улитка сокровища прилива. Космический тип. Мистический тип. 4 звезды. Уровень. Средний уровень мастера. Способности 1, 2, 3. Уровень 3. Приливная спираль. Приливный вихрь. Карта реального времени. Благодаря небольшой карте в режиме реального времени он может отображать и тщательно проверять окрестности на расстоянии до 30 000 миль. Способен распознавать объекты, находящиеся в межслойном пространстве, а также усиливать свои маскировочные способности, предотвращая их обнаружение. Способности 4, 5, 6. Уровень 3. Охотиться за сокровищами, прятать сокровища, пожирать сокровища. Способности охотника за сокровищами позволяют ему тщательно искать сокровища, находящиеся в радиусе 6000 миль, способность 7. Изображение улитки с сокровищами 2 уровня может использовать свою маленькую карту в режиме реального времени, чтобы исследовать окрестности и вызывать изображение улитки с сокровищами. Способность 8. Небесный клинок 2 уровня, способность 9. Изменение пространства 3 уровня. Чтобы использовать изменение пространства, предметы не должны быть выше 500 м и шире 500 м. Способность 10. Изгнание из космоса 2 уровня. После самоуничтожения клона Тидалтриасурис Наил он образует слой ограниченного пространства, в котором может находиться любой объект или любая форма жизни. Чтобы быть немедленно телепортированным в место, находящееся на расстоянии от 100 до 500 миль, эта способность может быть нарушена. Способность 11. Пробельная метка. На данный момент установлено всего 3 пробельных метки. Это сила. Оценив различные характеристики улитки приливных сокровищ, Есюань сверкнул глазами. Возможность обнаружить что-либо в радиусе 3000 миль была довольно впечатляющей. Это означало, что если бы он был в Чжунчжоу, то был бы в курсе всего, что происходит в стране Ся. Добавлю, что это был только средний уровень мастера. Должен ли уровень улитки сокровищ прилива подняться до максимального уровня мастера? Есюань подсчитал, что дальность, которую он мог бы ощутить, увеличилась бы примерно до 50 000 миль. Однако, по сравнению с другими полученными способностями, самым важным было то, что можно было воссоздать изображение улитки приливных сокровищ, используя небольшую карту в реальном времени, и что как только изображение приливной улитки самоуничтожится, она сможет переносить другие предметы в другое место. Эта способность была слишком мощной, до такой степени, что это казалось почти нелепым. Обладая этой способностью, Есюань предположил, что, возможно, он сможет проскользнуть мимо других и получить сокровища без их ведома, когда попытается сделать это в будущем. Даже укротитель зверей легендарного уровня был не способен на такое. В конце концов, этот навык мог обнаруживать предметы в радиусе 30 000 миль. Дальность действия легендарного уровня была ограничена примерно 500 милями до нескольких тысяч миль. 30 000 миль – это то, чего не мог преодолеть даже монарх, который был на уровень выше легендарного. Глава 385.1. Легенда. Бассейн с сокровищами. После того, как Есюань изучил свои собственные характеристики и характеристики своей приливной улитки-сокровищницы, у него появилась идея, и он использовал свой недавно приобретенный талант в своих повелителей света и повелителей тьмы. Кайф. В одно мгновение из чаши сокровищ, находящейся внутри вихря талантов духовного океана Есюаня, вырвался яркий спектр огней. Многочисленные лучи различных цветов сливались друг с другом, генерируя огромное количество духовной энергии и отражая принципы неба и земли. Затем эти духовные энергии и принципы были перенесены в звериное логово владыки света и владыки тьмы. С громким стуком пространство между двумя звериными логовищами образовало бассейн, который засиял 9-цветными огнями. Внутри чаши многочисленные руны и тайные иероглифы пересекались друг с другом, словно обозначая грандиозный духовный принцип. В то же время, там были перемещающиеся космические огни, которые собирались в образование, подобные созвездиям на небе. Это было чудесное зрелище. Когда Есюань погрузился в это зрелище, он увидел, как в чаше с сокровищами появилась слабая тень. Это было похоже на то, как если бы внутри чаши с сокровищами формировалось нечто столь же великолепное, сколь и древнее. Хвала моему господину! Когда владыка света увидел, что чаша с сокровищами была сформирована, в его глазах вспыхнул свет, как будто он только что получил какое-то сообщение. Затем он поднял книгу света и начал читать из нее вслух. Этот парень, Есюань бросил на него косой взгляд. Он потерял дар речи. Затем он снова обратил свое внимание на чашу с сокровищами. Этот мой талант. Увидев странное зрелище, представшее перед бассейном сокровищ, Есюань был слегка удивлен. Но больше, чем удивление, было его предвкушение того, что может вырасти в бассейне сокровищ в течение следующих нескольких дней. Если это так, то, похоже, мне больше нечем заняться. Даже если я не буду усердно заниматься весь день, а просто буду лежать на спине, я все равно, вероятно, смогу однажды стать одним из лучших. Есюань в смятении покачал головой. Его мысли были настолько разбиты, что он даже чувствовал беспокойство. Он больше не видел смысла в том, чтобы стараться изо всех сил. Отогнав эти мысли, он повернулся и посмотрел на Лин Шру. Она обладала ангельской красотой и непревзойденной элегантностью. Но, прежде всего, она любила и преданно относилась к нему, как никто другой. Он задавался вопросом, не настало ли для него подходящее время прорвать ее последнюю линию обороны, не пришло ли им время завести ребенка. Когда большинство обычных людей создают жизнь, они озабочены только созиданием и не осознают причин его возникновения. В отличие от остальных, Есюань хотел глубже изучить эту тему. Он хотел своими глазами увидеть, на что похож этот процесс. Кроме того, несмотря на то, что на этот раз он внес значительный вклад, этого все равно было недостаточно, чтобы утвердиться в качестве лидера Великого Альянса Ся, планета древних богов. Есюань пристально посмотрел на него. Он решил, что отправится на планету древних богов еще раз. Или он мог бы отправиться на равнины древних богов и поколебать мужество укротителей зверей уровня мастера из двух альянсов. Это отпугнуло бы их от того, чтобы они снова ступили на равнины древних богов. Или он мог бы отправиться в зоны уровня Челленджер и сразиться с парой дюжин укротителей зверей уровня Челленджер. И то, и другое было бы огромным вкладом. В то же время, он мог бы собирать больше сокровищ по пути и увеличивать свои очки удачи. У него все еще оставалось много очков удачи, но никто не возражал бы против избытка таких вещей. Поэтому он решил накопить их побольше. После того, как комбинация Лил Ван и Древа Мира достигнет уровня Мастер, он использует эти очки удачи, чтобы выкупить эволюционные ресурсы уровня Звездный Свет и попытаться отредактировать их и помочь им перейти на уровень Челленджер. Зверь уровня Челленджер космической стихии с добавлением врат эволюции стал бы настоящим кошмаром. И, если возможно, Есюаню следует подумать о том, чтобы нанять нового зверя со своим звериным пятном. Испытание полупрозрачного тайного царства. В глазах Есюаня на мгновение вспыхнул огонек, но затем он покачал головой. Сейчас это не было его приоритетом. Ему нужно было отправиться на планету древних богов. Его козырной картой было полупрозрачное тайное царство. Он не спешил участвовать в этом испытании, потому что у него не было особого недостатка в каких-либо эволюционных ресурсах. Затем Есюань потратил пару десятков очков удачи и обменял крупицу древней космической пыли на своего тираннозавра, взламывающего небеса. Это было сокровище, которое могло быстро помочь ему развиться до алмазного уровня. Тираннозавр был рядом с ним долгое время. Несмотря на то, что его сила теперь уступала силе других зверей, и было еще далеко до того, как его можно было комбинировать, Есюань не сдавался. И золотой камень большой мечты тоже. Затем Есюань повернулся к золотому камню большой мечты. Он все еще пожирал трехлетнюю траву большая мечта. Это также было сокровище, которое могло быстро помочь ему эволюционировать до уровня алмаза. Как только оно эволюционирует, Есюань сможет использовать эволюционные ресурсы уровня монарха, сердце мира грез, для его редактирования. Все эти эволюционные ресурсы были получены им еще тогда, когда он участвовал в испытании Дворца Божественной Природы вместе с Лин Ширу. Жаль, когда Есюань рассматривал золотой камень большой мечты, он внезапно покачал головой. Золотой камень большой мечты и действительно сильные способности, но он не мог быть частью комбо. Было бы так хорошо, если бы он мог. Глава 385.2. Увидимся. Есюань не возражал бы, если бы его сила была еще более нелепой. Линь-линь, похоже, что уровень развития твоего мужа превзошел твой. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Он обернулся и оглядел Линь-ширу с головы до ног. В его взгляде была пламенная страсть, как будто он желал каждый дюйм ее тела. «Ты превзошла меня в воспитании». Пока Есюань смотрел на нее, лицо Лин Ширу было красным, как яблоко, когда она изо всех сил пыталась встретиться с ним взглядом. «Хе-хе». Есюань рассмеялся и заключил Лин Ширу в объятия. Он поцеловал ее. Минуту спустя он, наконец, отпустил ее мягкое и уютное тело. «Давай сделаем кое-какие приготовления. Должность лидера Альянса Великого Ся, несомненно, моя. Как только я стану лидером Альянса Великого Ся, я официально женюсь на тебе». Есюань серьезно посмотрел на Лин Ширу и сказал, до этого времени оставалось всего 20 с лишним дней. Есюань решил, что подождет еще немного, пока не устроит Лин Лину самую пышную свадьбу. Остальное следовало обсудить в их комнате для новобрачных. «Хорошо», – тихо ответил Лин Ширу. Затем она устроилась поудобнее в объятиях Есюаня и сказала, «То, что ты сделал, вызвало большой резонанс в интернете. Ты должен позвонить тете». «Хорошо». Есюань кивнул. Священный сын Великого Альянса Ся в одиночку убил несколько сотен укротителей зверей уровня мастера. Я слышал, что он может временно повышать уровень своих зверей до уровня претендента. Что это за способность? Насколько силен Есюань сейчас? То, что Есюань сделал в божественном храме охоты, полностью разнеслось по интернету. В тот момент, когда это вышло, вся Ся была потрясена. Вся лазурная планета была потрясена. Несколько десятков кланов и племен, входящих в Великий Альянс Ся, были потрясены. Внимание, которое привлек Есюань в тот день, было слишком большим. Значит ли это, что зона уровня мастера в божественном храме охоты отныне принадлежит нам? Многие люди не поверили этой новости. Они не могли поверить, что такой большой регион отныне будет находиться под полной юрисдикцией Великого Альянса Ся. Для Великого Альянса Ся это было потрясающим событием. На нынешнем этапе, будь то Альянс из 10 сотен планет, входящих в Альянс Серебряной Крови, ни одна из них не могла претендовать на зону высшего уровня как на свою собственную. Теперь, когда Великий Альянс Ся полностью контролировал регион, окружающий божественный храм Ханта, их развитие будет стремительно продвигаться вперед. Кроме того, после этого события все кланы, подчиненные Ся, стали меньше сомневаться в своем союзе и стали более уверенными в нем. Все прежние мысли о предательстве исчезли. Несмотря на то, что Есюань был всего лишь укротителем зверей уровня мастера, можно было представить, что пока Есюань был у Ся, пока Есюань оставался жив, никто не посмел бы предать Ся. Из-за таланта Есюаня, вероятно, не потребуется много времени, прежде чем он достигнет уровня, на котором сможет путешествовать по космосу без помощи древнего бога планеты. К тому времени он, вероятно, мог бы растоптать звезду, если бы на то была его воля. Если этот день настанет, все враги Ся будут дрожать от страха. Они уже могли себе представить, какое опустошение, должно быть, испытывают Альянс 10 сотен планет и Альянс Серебряной Крови прямо сейчас. Они могли себе представить, сколько людей в двух альянсах были сильно обеспокоены и начинали задумываться о другом. На следующий день в префектуре Чжунчжоу, Ся Хацзи, держа в руке голову человека, вышел с планеты древних богов с выражением убийства на лице. Эта голова принадлежала никому иному, как Ангулуну, легендарному укротителю зверей расы священного огня из Альянса 10 сотен планет. Повесьте это перед моей резиденцией. Выйдя из пространственного туннеля, он небрежно бросил голову одному из своих подчиненных. На этот раз на равнинах древних богов он столкнулся сразу с двумя укротителями зверей легендарного уровня из расы священного огня. Несмотря на численное превосходство в 2 раза, Ся Хаоцзи сумел убить одного и тяжело ранить другого. Да, когда его подчиненный увидел голову этого человека, он сразу же испытал шок. Каждый укротитель зверей легендарного уровня в Млечно-Звездном пути пользовался исключительно известностью. Поэтому подчиненный сразу понял, кому когда-то принадлежала эта голова. Ся Хаоцзи убил укротителя зверей легендарного уровня из расы священного огня. Это невероятно. Эта новость быстро распространилась по всему Ся, и весь Ся содрогнулся. Они и подумать не могли, что Есюань вчера совершил нечто великое, а Ся Хаоцзи на следующий день повторит это, убив укротителя зверей легендарного уровня из расы священного огня. Всего в гонке священного огня участвовало всего 4 укротителя зверей легендарного уровня. Потеря одного из них на этот раз, должно быть, нанесла огромный удар по их общей мощи. И не только это событие значительно укрепило всеобщую уверенность в Великом Альянсе Ся. Это придало всему Альянсу Ся сияние явного предназначения. Укротитель зверей легендарного уровня из расы священного огня, вскоре Есюань также получил эту новость. После того, как он узнал, что Ся Хаоцзи убил укротителя зверей легендарного уровня из расы священного огня, он нахмурил брови. «Может ли мой нынешний облик принять укротитель зверей легендарного уровня?» Есюань немного подумал и покачал головой. Он чувствовал, что между ним и укротителями зверей легендарного уровня все еще существует значительный разрыв. «Если я пока не могу справиться с укротителями зверей легендарного уровня, то мне следует выбрать укротителей зверей уровня мастера и претендента. Сегодня я должен отправиться на равнины древних богов». Есюань глубоко вздохнул. Глава 386. Один гонг. Может ли это быть эволюцией? Почувствовав это изменение, Есюань пришел в восторг. Он уже довольно давно предвидел эволюцию Золотой Скалы Большой Мечты. Он направил свое сознание к Золотой Скале Большой Мечты Вея Грез. Кайф. Внутри мира грез. После того, как золотой камень большой мечты поглотил трехлетнюю траву большой мечты, ее аура быстро росла. За короткое время он превратился из платинового в бриллиантовый. Однако эффект трехлетней травы большая мечта имеет свои ограничения. После того, как золотой камень большой мечты полностью очистил его и достиг алмазного уровня, действие травы прекратилось. Если бы он хотел продвинуться дальше, Есюаню пришлось бы воспользоваться редактором BeastEditor, чтобы отредактировать его. После завершения эволюции рейтинг зверя в Big Dream Goldenrodsk снизился до 3 звезд. Есюань бегло просмотрел его и вытащил свой редактор BeastEditor. Отредактируй. В одно мгновение, когда Есюань отдал команду «Эволюционный ресурс уровня монарха», сердце мира грез. В мире грез большой золотой скалы распался на прекрасный сияющий свет и слился с золотым, похожим на диск телом большой золотой скалы. Они объединились в одно целое и быстро эволюционировали под действием мистических принципов. Грохот. В то же время грез, который на короткое время перестал расширяться, снова начал расширяться, когда вспыхнула аура золотого камня большой мечты. Низкий уровень алмазов, средний уровень бриллиантов, высокий уровень бриллиантов. На этот раз золотой камень большой мечты достиг высокого алмазного уровня, прежде чем его аура перестала увеличиваться. ХМ, высокий алмазный уровень. Осознав, где в конечном итоге оказался золотой камень большой мечты, Есюань погрузился в глубокие раздумья. Даже на высоком алмазном уровне золотой камень большой мечты все равно не смог бы ему сильно помочь. Но если бы золотой камень большой мечты смог продвинуться до уровня мастера, то это могло бы оказать огромную помощь Есюаню, и ему нужно было бы только обеспечить ее достаточными эволюционными ресурсами. Учитывая пятизвездочный рейтинг зверя золотой скалы большой мечты, ему не потребуется много времени, чтобы подняться до уровня мастера. Помня об этом, Есюань использовал редактор зверей для анализа характеристик золотого камня большой мечты. После анализа Есюань покачал головой. Золотой камень большой мечты не получил никаких новых способностей после этой эволюции. И хотя все его первоначальные способности стали немного сильнее, изменения были незначительными. Но, несмотря на это, для золотого камня большой мечты было достаточно тех способностей, которыми он обладал ранее. Вдобавок ко всему, ему не нужны были все эти причудливые, но бесполезные способности. Обмен. Когда Есюань проверял недавно появившийся золотой камень большой мечты, он обратил часть внимания на список предметов, которые можно приобрести во дворце дракона Лазурного моря в его духовном океане. Он планировал найти качественный эволюционный ресурс, который помог бы ему быстро подняться до уровня мастера. Если не произойдет ничего непредвиденного, Есюань был уверен, что большой золотой камень мечты станет его первым зверем легендарного уровня. Оригинальный камень мира грез. Тренировочная сердечная пыль красной бури. Слезы снов о реке Хенг. Есюань быстро просмотрел все эволюционные ресурсы, относящиеся к созданиям сновидческого типа. Слезы реки Хен во сне. Выбрать это было несложно. В списке предметов, которые можно было приобрести во дворце дракона Лазурного моря, было подробное описание каждого содержащегося в нем эволюционного ресурса. Вот почему Есюаню не потребовалось много времени, чтобы найти слезы мечты реки Хэн и сделать выбор. Это должно было стать эволюционным ресурсом, который помог бы Big Dream Goldenrodsk быстро подняться до уровня мастера. Слезы реки Хенг из сна были мистическим объектом. У них не было определенного уровня. Согласно описанию, одна капля слез снов реки Хенг может помочь зверю из снов высшего алмазного уровня эволюционировать до уровня мастера самой большей за 12-13 дней. Остаточная энергия может даже помочь зверю продолжить эволюцию до среднего или высокого уровня мастера. Несмотря на то, что золотой камень большой мечты сейчас был всего лишь алмазом высокого уровня, Есюань чувствовал, что он может развиться до уровня мастера в течение 15 или 16 дней с помощью слез мечты реки Хэн. 15-16 дней – это не так уж много. И с помощью Есюаня золотой камень большой мечты может обладать силой легендарного уровня после того, как он разовьется. Судя по твоему виду, должно было произойти что-то хорошее. Стоявший рядом с ним Лин Шеру изучил выражение лица Есюаня и рассмеялся. Да, золотая скала моей большой мечты только что воплотилась в жизнь. У этого парня особые способности. И Ци, имея его при себе, я предполагаю, что пройдет всего лишь дюжина дней, прежде чем я смогу встретиться лицом к лицу с укротителем зверей легендарного уровня. Есюань кивнул. Значит, ты сейчас отправляешься на равнины древних богов? Услышав эту новость от Есюаня, Линшеру искренне обрадовался за него. Однако эта радость быстро сменилась тревогой при мысли о том, что Есюань отправится на равнины древних богов. «Я должен». Есюань посмотрел на нее и сказал: «Не волнуйся, в моей нынешней форме, даже если я не смогу победить укротителя зверей легендарного уровня, я все равно смогу уйти, когда захочу. Ни у кого из них нет шансов помешать мне сбежать». Линшеру положила руки на плечи Есюаня и разгладила его одежду. «Я буду ждать тебя дома», — тихо сказала она. «Вчера мой друг отправился на равнины древних богов. Он столкнулся с Ся Хао Цзи, который тоже собирался на равнины древних богов. Я слышал, что тебе нужно пробыть 3 дня на равнинах древних богов, прежде чем ты сможешь вернуться. Как Ся Хао Цзи смог побывать на равнинах и покинуть их всего за 1 день? Когда распространилась новость о том, что Ся Хао Цзи убил легендарного укротителя зверей расы священного огня Гуань Луна, все обсуждали этот вопрос. Некоторые люди рассказали, что вчера Ся Хао Цзи отправился на равнины древних богов. А, понятно. Так вот в чем заключается недостаток вашего понимания. Большинству людей пришлось бы пробыть здесь целых 3 дня, прежде чем вернуться. Но есть несколько избранных, которым посчастливилось наткнуться на определенные руины на равнинах древнего бога. В этих руинах они обнаружили особый тип древней печати, который может напрямую телепортировать человека с равнин древних богов. Скорее всего, именно поэтому Ся Хао Цзи смог так быстро вернуться. И, конечно, этот тип древней печати очень редок. Древняя печать, которая может напрямую телепортировать человека с равнин древних богов. Стоя на ветке древа мира, Есюань просматривал информацию, которую он нашел в интернете, пока направлялся к равнинам древних богов. После того, как он прочитал об использовании этой древней печати, у него внезапно возникла идея. Если бы только он мог заполучить в свои руки пару сотен таких печатей, поскольку они могут телепортироваться прямо с равнин древних богов, когда-нибудь они действительно могли бы стать спасением. Глава 386. Два драга. Второй брат. Далеко-далеко, на равнинах древних богов, на вершине горной вершины сидел человек с отвратительно мерзким выражением лица и огненной меткой на лбу. Гнев охватил его взгляд. Он был никем иным, как старшим братом легендарного укротителя зверей расы священного огня Ангулуна. Ранее, вскоре после того, как они прибыли на равнины древних богов, они столкнулись с Ся Хао Цзи. Не говоря ни слова, Ся Хао Цзи начал атаку на двух братьев. Сначала они подумали, что Ся Хао Цзи сумасшедший, но по мере того, как битва продолжалась, они поняли, что Ся Хао Цзи был невероятно силен. Даже вдвоем они не могли ему противостоять. Он едва выжил из-за тяжелых ранений. Все его звери легендарного уровня получили ужасные травмы. Его второй брат Ангулун был убит в битве с Ся Хао Цзи. Только представьте, что это довело гнев Ангучина по отношению к Ся Хао Цзи до точки кипения. Он хотел найти всех укротителей зверей Ся уровня претендента и мастера в этой области и обрушить на них свою ярость. Но равнины древних богов были опасным местом, и как укротителю зверей легендарного уровня, ему было бы очень трудно встретиться с укротителями зверей уровня мастера и претендента из Ся. Вдобавок ко всему, он был ранен, и все его звери тоже были тяжело ранены. Сначала ему нужно было найти место, где можно было бы залечить раны, но ему пришлось ждать целых 3 дня, прежде чем он смог вернуться к гонке священного огня. В отличие от Ся Хао Цзи, у него не было древних печатей, которые могли бы телепортировать его прямо с равнин древнего бога. Он должен соблюдать правила равнин. Здесь, кыш, вернувшись на лазурную планету, древо мира некоторое время несло Есюаня, пока они не наткнулись на огромную долину. Эта долина находилась на границе префектуры Цзянчжоу. Это был тот же пространственный туннель, что и в тот раз, когда он отправился в тайное царство школы 4 святых с Линшеру. Есюань, укротители зверей, охранявшие это место, были такими же, как и раньше. Увидев Есюаня, они все были поражены. Вчерашние деяния Есюаня разнеслись по всему Сяи, конечно же, не ускользнули от внимания этих охранников. Но они были потрясены, увидев, что Есюань снова входит на планету древних богов. Прошла всего 1 ночь. Более того, он направлялся на равнины древних богов. Есюань, я надеюсь, что и на этот раз твой успех будет более щедрым. После завершения необходимых регистрационных процедур один из руководителей стражи улыбнулся Есюаню. Спасибо за доброе слово. Есюань улыбнулся ему в ответ. После короткой разминки Есюань полетел в космическую воронку, направляясь к равнинам древних богов. лидер, и Фри вчера Есюань убил несколько сотен укротителей зверей уровня мастера из двух альянсов и обеспечил нам зону уровня мастера вокруг божественного храма охоты. Сегодня господин Сяхао убил укротителя зверей легендарного уровня из расы священного огня. Теперь, когда господин Сяхао вернулся после убийства легендарного укротителя зверей расы священного огня, Есюань отправляется на равнины древних богов. По-вашему, эти двое? Тише. Это не то, о чем вам, ребята, следует говорить. Командир отряда охраны услышал их вопросы и ответил сердитым взглядом. Сила Сяхао Цзи была непревзойденной во всем Ся. С другой стороны, Есюань также продвигался вперед с беспрецедентной скоростью. Действия и намерения этих двух могущественных людей не были чем-то таким, о чем они могли бы спокойно рассуждать. Ну вот, мы снова начинаем. После того, как Есюань вышел из пространственного туннеля, он появился на вершине горного пика. Улитка сокровища прилива. Как только он прибыл, Есюань связался с Тидалтриасури Снаил, чтобы открыть ее мини-карту в режиме реального времени. Он хотел узнать, были ли какие-либо изменения в интерфейсе игры после того, как она достигла среднего уровня мастера. Вернувшись в Ся, он уже открыл мини-карту Тидалтриасури Снаил в режиме реального времени, чтобы проверить. Но равнины древних богов были местом, природа которого совершенно отличалась от Ся. Ему всегда было любопытно, как древним равнинам богов удавалось создавать такое изменчивое пространство, как ему удалось предотвратить появление укротителей зверей более высокого уровня в зонах, предназначенных для укротителей зверей более низкого уровня. Если бы это было раньше, ему было бы почти невозможно понять, как. Но по мере того, как улитка приливных сокровищ становилась все сильнее и сильнее, ее чувствительность к элементам пространства также повышалась. Теперь он может попробовать. Хаэм, в одно мгновение, когда мини-карта улитки сокровищ Тидал в режиме реального времени расширилась, Есюань сделал удивительное открытие. Он увидел, что области, окружающие его тело, содержат бесчисленное множество пространственных узлов. Большинство из этих пространственных узлов находились в спящем состоянии, но были некоторые пространственные узлы, которые со временем перемещались медленно. Они взаимодействовали с пространственными узлами вокруг себя и образовывали что-то вроде особого образования. Они испускали очень слабый свет. Оказалось, что если бы существовала форма жизни, сила которой была бы слишком велика или слишком слаба, чтобы принадлежать этому месту, эти узлы активировались бы и телепортировали форму жизни отсюда. Так вот как это работает. Есюань проанализировал эти пространственные узлы и раскрыл тайну этого места. Кроме того, с радиусом восприятия в 60 тысяч миль мне было бы намного легче обнаружить укротителей зверей из двух альянсов, чем кому-либо другому. Затем он начал использовать мини-карту Тидалтриасури Снаил, отображаемую в режиме реального времени, для поиска вокруг себя. На этот раз он планировал вселить страх в сердца укротителей зверей уровня мастера из двух альянсов. Он хотел, чтобы они никогда больше не осмелились переступить порог этого места. После этого он захотел посмотреть, есть ли способ добраться до зоны уровня Алмаз или Челленджер и устроить скандал. На этот раз он хотел бы стать финальным боссом.